Фантастическая повесть в письмах. Письмо первое. Небо светлело, и лучи коснулись снегов, разбросав желтые угли по сугробам. Далеко за лесами и полями готовился к отлету межзвездный снаряд. Теперь Эрто, пожалуй, не поспел бы к старту. Путь его пролегал в иных измерениях, где гармония космических пустот уступала место ритмам холмов и перелесков мерной текучести земных ветров. Я начинаю письмо строчками из рассказа, который вам очень хорошо знаком. Герои его — зеленые человечки. Верите ли вы в странных, неуловимых пришельцев? Если да, то не противоречит ли это невыдуманной гармонии космических пустот и подлинным фактам? Когда-то европейцы высадились на Азорских островах, затерянных посреди Атлантики, на полпути между Европой и Америкой. И что же? На самом западном острове этого необитаемого архипелага они обнаружили древнее каменное изваяние. Великан-всадник простирал руку через океан туда, где находилась Америка. Быть может, эта история в числе других ведет нас в незапамятные времена, когда контакты с пришельцами были обычны. Не вспомнит ли, кстати, атлантов и Атлантиду, Шамбалу, Беловодье и Лемурию? Ирина Латышева. Письмо второе. Уверен, что в бесконечной вселенной найдутся и обитаемые миры. Об этом говорил еще Джордано Бруно, за что осужден святой инквизицией и сожжен на костре. Зеленые человечки — собирательное имя пришельцев. Оно в ходу у скептиков. Не знаю, как вели бы себя последние, окажись они вдруг в прошлом, во времена Бруно. Не исключено, что они помогали бы инквизиторам подкладывать дрова в костер. Об исторических параллелях. Найдены древние надписи, ясно показывающие, что в Приднепровье во втором тысячелетии до нашей эры говорили примерно на том же языке, что и в Этрурии. Славянские имена богов, оказывается, древнее, чем можно вообразить. Но для меня это отнюдь не свидетельство палеоконтактов. Просто после Троянской войны праславяне, этруски, переселились на Апеннинский полуостров и принесли туда с собой культуру Триполья. Нет пока доказательств существования и общей колыбели многих языков и племен Атлантиды. Бронзоваликие, светлоглазые, почти двухметрового роста атланты, скорее всего, потомки кроманьонцев, расселившихся по Европе, а не космических пришельцев. Будут найдены когда-нибудь и предки кроманьонцев, занимающих сейчас обособленное, отграниченное снизу место на верхней ступени эволюции. Автор заинтересовавшего вас рассказа. Письмо третье. Благодарю за письмо. Не знаю, вправе ли я говорить с вами о том, что меня волнует. Сомнения эти, бесспорно, могут кому-нибудь показаться незаслуживающими внимания. Но позвольте все же узнать, как отнеслись бы вы к терпящим бедствия на чужой планете. Ирина. Письмо четвертое. Если когда-нибудь мне представится возможность помочь терпящим бедствия, я немедленно это сделаю. Но о чем речь? Мы еще не достигли других планет, и вряд ли приходится рассчитывать на это в ближайшее время. Автоматические корабли и космические станции не в счет. Кто именно и где попал в беду? Владимир. Письмо пятое. Меня не устраивает ваш ответ. Разве вы не догадались, что именно хотела я сказать? Вы же фантаст. Потому я и обратилась к вам, что мне трудно найти человека, готового понять меня. И теперь, когда нужно проявить хоть немного смелости, вы пасуете. Разумеется, попал в сложную ситуацию неземной корабль. Призовите на помощь рассуждения о множественности обитаемых миров. Представьте себе обычную, в общем, ситуацию. Пятеро инопланетян изучали Землю. Трое находились на окололунной орбите вместе с кораблем. Двое спускались на Землю на десантном боте, так, кажется, называются малые исследовательские суда. Были собраны гербарии, коллекции, сняты копии книг и видовых фильмов. Бот приземлялся много раз, но чаще в труднодоступных районах, в горах, пустынях, на безжизненных островах. Разумеется, случалось это и в обитаемых районах, но бот тотчас уходил в отдаленное укрытие. В последнем десанте участвовал всего один инопланетянин из-за недомогания второго десантника. И вот этот инопланетянин остался один в районе Туле на западном побережье Гренландии, потому что бот был сбит. Для меня остается загадкой, почему не сработала гравизащита, мгновенно уводящая боевую ракету с курса. По несчастью, бот был принят за разведывательный самолет без опознавательных знаков. Ирина. Письмо шестое. Признаться, меня весьма озадачило ваше письмо. Быть может, вы решили написать фантастические рассказы в столь необычной форме? Делитесь со мной замыслом? Как все это понимать? Владимир. Письмо седьмое. Неужели эта простенькая история вызывает у вас недоумение? Хорошо же. Я высылаю фото десантного бота. Можете обратиться к специалистам. Они подтвердят, что снимок подлинный. Ирина. Письмо восьмое. Получил фото. Благодарю вас. Чем я могу быть полезен уцелевшему десантнику? И еще. Каким образом у вас оказалось фото? И вообще, при чем тут вы? Извините за резкость, но шутка ваша, если только это шутка, мне все же непонятно. Владимир. Письмо девятое. Вы спрашиваете, при чем тут я? Но потрудились ли вы показать снимок эксперту? Если нет, прошу это сделать. Собственно, только после этого нужно было бы объяснить вам, при чем тут я. Но я сделаю это сейчас, несколько опережая события. Десантник, который остался в одиночестве на гренландском побережье, женщина, еще точнее, это я. Ирина. Письмо десятое. Экспертиза, к сожалению, подтвердила подлинность снимка, так что я поставлен перед необходимостью получить от вас новые доказательства достоверности происшедшего, не говоря уже о вашем личном участии в этой предполагаемой экспедиции. Владимир. Письмо одиннадцатое. Представляю себе, что получилось бы, если бы я обратилась к человеку менее осведомленному. Это похоже на известную притчу. Сборник притч погиб, к сожалению, вместе со многими другими материалами нашей экспедиции. Что делать в моем положении? Вы представить себе не можете, какие неожиданности подстерегали меня, когда я тайком пробиралась к ближайшему порту, чтобы оказаться, наконец, на борту норвежского траулера. Не буду описывать свои злоключения. Вам не дано их понять. В конце концов, меня подобрали туристы-лыжники, и началась моя новая жизнь под чужим именем, естественно. Так я оказался в Мурманске, потом в Петрозаводске. Во время своих странствий я искал человека, который мог бы мне поверить. Выбор пал на вас. Случайность? Возможно. Я вызвала вас на откровенность своим первым письмом. Теперь я убедилась, что диалог утомителен, нелегок. И почему это люди, увлеченные какой-то идеей, часто проходят мимо ее воплощения, даже не узнавая родное детище? Вам нужны новые доказательства? Пусть будет так. Высылаю конверт с гибким листом. На листе, или лучше сказать, в листе, смонтирован преобразователь и приемопередатчик для связи с окололунным кораблем. Там, на дальней орбите, они еще ничего не знают о судьбе очередного десанта. Прошло лишь 2 месяца по вашему календарю, а программа рассчитана на 5. Вы сами сделаете то, что должна сделать я. Дадите им знать о происшедшем. Вы должны достать долгоиграющую пластинку с записью сонаты «Ми минор Корелли». Включите проигрыватель, поставьте пластинку и, держа за уголок лист, который я выслала, прочитайте вслух мое 3-е письмо к вам, начиная со слов «Пятеро инопланетян изучали Землю». Музыка, звуки служат нам для передачи модулированных сообщений в пространстве. Кроме того, музыка не вызывает помех коротковолновикам. Но будьте уверены, самые чувствительные в Солнечной системе приемники настроены на сонату Корелли. Вы тотчас получите ответ, точнее знак, что передача принята на борту. Тем самым вы поможете мне. До сих пор я не смогла достать пластинки с записью Корелли. Ирина. Письмо 12. Я сделал все, о чем вы просили меня. Когда зазвучала соната, я прочитал 3-е ваше письмо. Как только я произнес фразу о самолете, гибкий пластиковый лист засветился мягким, как будто солнечным светом, хотя на улице был темный, спокойный октябрьский вечер. А настольная лампа вдруг погасла на мгновение. Где-то во мне, в тайниках моего сознания, прозвучало «Спасибо за помощь». Слова эти сопровождались музыкальной фразой из Корелли. Если это не ответ, то что это? Может быть, вы объясните? Голос был женский, низкий, бархатный. Владимир. Письмо 13. Имя женщины, которая вам ответила, Танати. На корабле нас было 2. Теперь, когда вы как будто убедились в правдивости моих писем, прошу выслать мне диск с записью и лист, если вас это не затруднит. Ирина Реа. Письмо 14. Одна деталь противоречит самому духу события, о которых вы рассказываете. Я имею в виду контакт между цивилизациями. Так, почему мы с вами это допустили? Контакт — это музыка разума. Это новые диковинные корабли на стапелях, а затем в сверкающем от звезд пространстве, а затем на новых неведомых землях-планетах. Это событие необыкновенное, ко многому обязывающее обе стороны. Легче всего изобразить встречу братьев по разуму в кино или повести, следуя традициям. Написано об этом немало, но кто поручится, что в книгах отыщется хоть одна правдоподобная ситуация, предвосхищающая событие. Высылаю вам запись музыки Корелли. Постоянно думаю о том вечере, когда она звучала так обещающе. Владимир. Письмо 15. Спасибо за сонату Корелли. Теперь я могу поддерживать связь с кораблем. Утрачены собранные материалы, и я не знаю, как их теперь восстановить. Вы спрашиваете относительно возможности контактов. Контакты непозволительны, если они охватывают сразу широкий круг людей. Многое тогда изменяется, и нет никакой решительной возможности вернуть события в исходную точку и начать все снова. Представьте, что подобный факт стал всеобщим достоянием. Мгновенно придет в действие механизм, который связан с социальным расслоением во многих странах и другими известными вам явлениями. Начнется борьба за контакты, за использование их в своих целях. Это изменит ход развития, эффект в конечном счете получится отрицательный. Как это ни странно, но контакты не панацея от бед. Контакты личные, например, наша с вами переписка, допустимы. Иногда они желательны. Во всяком случае, ваши письма я жду с нетерпением. Расскажите о себе. Реа. Письмо 16. Если вас интересуют гербарии и коллекции, я мог бы связаться с моим другом, который работает в Томском ботаническом саду. Нетрудно написать в Киев, Ташкент. Что касается главного ботанического, то это как раз проще всего. Ведь я почти коренной москвич. С этого «почти» я начинаю рассказ о себе, в надежде, что и вы напишете несколько слов, которые будут для меня бесценным подарком. Не забывайте о моей профессии. Я не помню отца. Да и не могу его помнить. Осталось лишь несколько пожелтевших фотографий, которые моя мать, затем тетка, хранили как зеницу ока. Родился я перед самой войной в дальневосточном городе. Помню снежные метели, сугробы, долгие зимние вечера, а весной аквамариновую бухту моего детства, где даже в апреле еще плавали льдины, а рядом с ними то тут, то там появлялись нерпы, охотившиеся за рыбой. Над бухтой бродили цветные облака, розовые, жемчужные, коричневые, синие. Нигде позже таких облаков я не видел. И с весны до осени особенный смолистый запах доносили ветры с гор, где на каштаново-серебристых под солнцем каменных горбах зеленел кедровый стланник. Помню трудный месяц, когда мать не хотела мне говорить об отце. Запомнилось ее лицо, я и теперь вижу ее такой, какой она была тогда. Наконец я узнал. Отец погиб в боях под Харьковом. Вскоре я потерял мать. После войны мы перебирались с теткой моей в Москву, к родственникам. Затем школа, новые друзья, голубятни близ Андроникова монастыря, катание с крутого холма на санках. Порой вдруг вспоминается широкая лента Амура, горящие дома на его берегу, товарные вагоны нашего поезда, безнадежно застрявшие в тупике ввиду боевых действий против Квантунской армии. В августе 45-го, когда мы перебрались в Москву, было жарко, солнечно. Много западнее, под Челябинском, дым от заводских труб висел пеленой маревом, солнце было горячим и красным. Я впервые в жизни держал в руке стакан молока и боялся притронуться к нему губами. А в жарком багряном зареве над городом шар солнца медленно опускался и горел, как уголь в паровозной топке. Много лет спустя я прочел письма отца к матери и многое пережил заново. Отец мой сибиряк, участвовал в гражданской войне, окончил рабфак, потом технологический институт. Мать говорила, что выглядел он всегда молодцом, но когда началась война с Германией, отец ушел на фронт добровольцем, несмотря на возраст. Впрочем, мне так и не удалось установить, сколько лет ему тогда было. Два сохранившихся документа, брачное свидетельство и старая курортная книжка расходятся в этом. По-видимому, ему было уже 50. Владимир. Письмо 17. Вы как будто читаете мысли на расстоянии. Это удивительно. Я-то думала, что это удается только мне. Ваш рассказ так заинтересовал меня, что я хочу услышать продолжение. До этого письма я по какой-то неуловимой ассоциации думала как раз о вашем отце. Вскрываю конверт, и будто по мысленной моей просьбе слова вдруг складываются в строки, по которым удается проследить судьбу человека. Сибирь я видела на выпуклом селениновом стекле нашего корабля, зато всю разом. Огромный лесистый край, завораживающий своими просторами и светлыми лентами рек. Маленькая подробность. Тайга из космоса кажется оранжевой, даже коричневой, но вовсе не синий и не зеленый, как об этом пишут. Это нетрудно исправить и в ваших рассказах. То же, впрочем, относится и к тропическим лесам. Только пустыня не меняет своего цвета, и с огромной высоты выглядит она точно так же неприглядно, как и вблизи. Но космические снимки получают с помощью светофильтров, и цвет, в конце концов, восстанавливается, что ввело в заблуждение не только вас. Реа. Письмо 18. Мне предстоит ответить на ваш вопрос. И, сев за письмо, я раздумывал, как это лучше сделать. Потом решил, буду рассказывать так, как я рассказывал бы своему другу. Итак, об отце. Зимой 20-го года красноармейцы без единого выстрела овладели Красноярском. Белые сдались. Армия Колчака по существу перестала существовать. Позже отборный корпус генерала Каппеля, отступая с боями, пройдет по Байкальскому льду навстречу японцам, оккупировавшим Забайкалье. Но 30-й дивизии, преследовавшей белых, еще предстояли бои близ монгольской границы. Сохранилось фото. Дом в Иркутске. Перед ним группа красноармейцев. Дом украшен плакатами, рядом с домом самодельная трибуна и сделанная из снега фигура бойца с винтовкой. Мой отец стоит во втором ряду. Мать особенно берегла эту фотокарточку, и теперь она открывает мой альбом. Именно под Красноярском и начинался боевой путь отца. Он вступил добровольцем в 30-ю дивизию и прошел с ней путь до Низовьев-Селенги. Второе фото моего альбома запечатлело Гусино-Озерский Дацан, резиденцию Ламы Ахая, главы буддистов в Сибири. Мой отец стоит у трофейного Мерседеса. Рядом красноармейцы. Поездка к Ламе была необходима, чтобы получить разрешение ловить рыбу и охотиться. Коренное население этих мест, буряты, считали и рыбу, и птиц неприкосновенными. Запасы продовольствия в 30-й дивизии подходили к концу, и комдив Грязнов отрядил два «Фиата», два «Мерседеса», взятых у колчаковцев, для дипломатической миссии в Гусино-Озерской Дацан, где находился трехэтажный дворец Ламы. Здание дворца было украшено двумя золотыми оленями с колесом между ними и казалось величественным и грозным. Позже я встречал репродукцию этой фотографии в какой-то книге. Миссия Грязнова принесла успех. Лама объявил верующим, что запрет на ловлю рыбы и отстрел дров не распространяется на красноармейцев. Думаю, что трофейные машины и кавалькада всадников произвели на Ламу впечатление. Позже отец был ранен на монгольской границе. В то время район этот был опасным. Белоказаки то и дело совершали настоящие разбойничьи экспедиции. Я не знаю, почему буддистам запрещено ловить рыбу и стрелять птиц, но полагаю, это как-то связано с их убеждением, что душа человека после смерти переселяется в другое существо. Значит, убить птицу почти то же, что убить человека. Если у вас было время познакомиться с жизнью и учением Будды, то вы не могли не обратить внимания еще на одну деталь. Краеугольный камень учения — это отрицание богов. Будда был атеистом, причем самым убежденным. Но по прошествии нескольких сот лет, он, по иронии судьбы, сам был провозглашен богом, и его учение извращено невежественными последователями. Владимир. Письмо 19. Злой рок преследует экспедиции на вашу планету. Экспедиций было уже 3. Первая исчезла бесследно. Мы можем только гадать, что произошло. Вероятнее всего, следы ее когда-нибудь отыщутся на дне морском. Трагедия произошла так давно, что мы редко вспоминаем о ней. Зато второй полет остался у нас в памяти. Мы достоверно знаем, что тогда случилось. Столкновение с метеором из роя кометы Галлея, которая опережает саму комету, вывела из строя приборы. Затем последовала неудачная попытка приземлиться в районе невысоких гор, покрытых тайгой. Но расчет, проведенный вручную, был неточен. В атмосфере произошло изменение траектории корабля, обшивка перегрелась. Раскаленное тело, лишенное управления, рыскало над тайгой, все еще пытаясь приземлиться в безлюдном районе. К этому времени в живых остался только один член экипажа. Он принял единственно правильное решение — катапультироваться. Парашют опустил его в районе подкаменной Тунгуски. С ним вместе была выброшена рация и автомат записи данных. Думаю, нам повезло. Одно сообщение с Земли все же поступило к нам. Затем аппаратура записи и передачи данных отказала. Спасшийся член экипажа оказался в тайге, и ему ничего другого не оставалось, как перейти к выполнению последнего варианта. Что такое последний вариант? В нашем понимании, это приспособление к местным условиям. Использование подручных средств и среды обитания для спасения жизни. И одновременно сокрытие случившегося. Никто не должен был подозревать о присутствии на Земле инопланетянина. Нужно было стать таким, как все. Стать человеком Земли. Это не так уж трудно сделать, ведь мы внешне такие же, как вы. Почему я пишу вам об этом? Да потому что не оставила надежды найти того человека. Ведь он, вероятно, жив. Прошло, правда, более 70 лет с тех пор, но был он тогда юн и здоров настолько, насколько это позволял парадокс хода времени в быстродвижущихся замкнутых системах. К тому же стареем мы медленно. Да, наша экспедиция предполагала провести поиск, но теперь из-за потери бота это неосуществимо. И только я еще на что-то надеюсь. Вы можете спросить, почему именно я? Скажу прямо. Тот член экипажа — мой отец. Я не помню его. Мне не было и года, когда он улетел вместе со второй экспедицией. Но у матери остались фото. Прошло 20 лет, и я стала участницей третьей экспедиции. Наши судьбы в чем-то схожи между собой. Вы потеряли отца, я его потеряла. Теперь вы лучше поймете меня. Реа. Письмо 20. Из вашего письма следует, что корабль приземлился незадолго до того, как мимо нашей планеты должна была пройти комета Галлея. Место падения и время соответствует так называемому Тунгусскому диву. Вы об этом, вероятно, знаете. В тайге сейчас еще сохранились следы. Падение сверкающего шара изменило ландшафт на сотнях квадратных километров. Напоминаю вам об этом для того, чтобы уяснить важную деталь. Экспедиция Томского университета исследовала район катастрофы. Предполагалось, что торф должен законсервировать атомы космического вещества, принесенного шаром из неведомых далей. Эти атомы должны войти в состав органических молекул мхов. Оказалось, что торф сохранил атомы изотопов водорода и углерода, принесенные неизвестным объектом. И состав этих изотопов соответствует кометному веществу. Значит, это была небольшая комета. Вывод не подлежит сомнению. Вы же пишете о корабле. Я готов был бы согласиться с вами, если бы речь шла о комете Арендта-Роллана, появившейся значительно позже, в 1957 году. Как известно, у этой странной кометы вместе с обычным хвостом, направленным от Солнца, был узкий, как луч, второй хвост, направленный к Солнцу. Этот аномальный хвост не был похож ни на одно небесное явление, известное до тех пор. Он появился внезапно и внезапно же исчез. Кроме того, комета излучала радиоволны, что явилось полной неожиданностью для астрономов. Излучения были очень стабильны, как если бы работали два радиопередатчика. Некоторые ученые предполагают, что комета Арендта-Ролана – не что иное, как межзвездный зонд, запущенный инопланетной цивилизацией для изучения Солнечной системы. Обнаружив на Земле разум, зонд послал сигналы, непонятные и не расшифрованные до сих пор. Затем комета Арендта-Ролана прошла мимо нас и удалилась, исчезнув из поля зрения приборов. Но вы пишете именно о Тунгусском объекте, который был типичной малой кометой. Не могу принять вашу точку зрения, пока не пойму, что же тогда произошло в тайге. Если можете, объясните. Владимир. Письмо 21. Вы спешите с окончательными выводами. Сторонники кометной гипотезы опубликовали много статей и книг. Вы, разумеется, их успели изучить. Вероятно, другие предположения, в том числе и гипотезы ваших коллег, прошли для вас бесследно. Напомню сначала, о чем там шла речь. Прежде всего, о свечении неба. Оно наблюдалось в течение нескольких ночей после катастрофы. Что это за явление? Это, по сути, солнечный свет, отраженный частичками кометного хвоста. Таков должен быть ответ. Но белые ночи, наступившие после взрыва, вовсе не были похожи на светящийся кометный хвост. Некоторые горные породы, взятые из района эпицентра, при нагревании сильно светятся. Это термолюминесценция. В других местах Сибири она не наблюдается. Напомню вам и о мутациях. Можно говорить о новом виде муравьев в районе катастрофы, который там сформировался под влиянием неизвестных излучений. Один ваш коллега писал в свое время о ядерном взрыве. Не разделяю эту точку зрения. И все же вы должны были внимательнее отнестись к изысканиям в глухой сибирской тайге. Прошу вас ознакомиться с работами А.В. Золотова, доказавшего, что кварцевые эталоны времени ведут себя более чем странно в районе эпицентра. Они отстают на 2 секунды в сутки, что во много раз превосходит допустимую погрешность. Все это опубликовано. Теперь о том, что не опубликовано ни в одной книге. Я писала о последнем варианте. Мой отец вынужден был оставить все надежды на спасение корабля. Он знал, что помощь придет не скоро, и ему придется остаться на земле. В то же время он обязан был скрыть факты. Даже просто сведения о случившемся означали бы наше вмешательство в дела Земли, в развитие вашей цивилизации. По крайней мере, до поры до времени отец обязан был молчать. И он молчал. Но в тайге остались следы. Лес был повален на огромных пространствах. Отец ничего не мог с этим поделать. В атмосферу были выброшены частицы вещества, вызвавшие белые ночи в Европе и Средней Азии. И с этим отец ничего не мог поделать. У него оставался к моменту катастрофы единственный автономный источник энергии. И он решил замаскировать непосредственные следы катастрофы, которые могут быть обнаружены в последующих экспедициях. Он попытался это сделать используя последнюю оставшуюся в его распоряжении энергию. Насколько ему это удалось, судите сами. Во всяком случае, до сего дня кометная гипотеза, вызванная к жизни изотопным составом торфа, продолжает привлекать внимание. Отец успел рассчитать состав и рассеяние космического вещества, которое должны были обнаружить уже после его смерти. Давайте будем считать, что каждый из нас может задавать любые вопросы. И если мы еще в силах припомнить через столько лет то, что было, давайте это сделаем, не откладывая. Те несколько часов, которые мы отдадим прошлому, не пропадут бесследно. Останется горечь, когда мы оба приблизимся к далекому близкому, коснемся его мысленно и снова окажемся в сегодняшнем дне с его быстро приходящими заботами. Останется как бы едва уловимый аромат, потом и он растворится, как запах кедрового стланника на сопках, когда выпадает первый снег. Странная просьба, не правда ли? Как-то вы поймете меня. Наверное, вы похожи на отца. На обратной стороне бумажной обложки первой вашей книги портрет, который мне об этом рассказал. Вы удивитесь, может быть, ведь я не знаю, как выглядел ваш отец. Отвечу на это в следующем письме. Сейчас же у меня к вам три важных для меня и для вас вопроса. Вопрос первый. Можете ли вы назвать место и год рождения вашего отца на основании документов о рождении? Вопрос второй. Жив ли кто-нибудь из друзей детства вашего отца или из его знакомых того времени? Вопрос третий. Что вы знаете о родителях отца? Реа. Письмо 22. Ну что ж, я снова пускаюсь в путешествие во времени. Прикрываю глаза и вижу сибирскую деревню Аланцово на берегу Лены. Рубленые дома, деревянный тротуар, запахи смолы и меда. Босоногая девочка с лукошком, полным брусники, смотрит на меня удивленными серыми глазами. Почему так удивлена эта босоногая жительница Аланцова с первым урожаем брусники в плетеной корзинке? Не догадались? Потому что я чужой. Я городской, в костюме и полуботинках, с портфелем в руке, где сложены рубашки, два полотенца, бритвенный прибор и сетка от комаров. Да, я взял на комарники не потому, что наслушался рассказов о комарах и мошке, а потому, что на Дальнем Востоке еще в далекие дни детства познакомился с этими микроскопическими хозяевами тайги. Но день ясный, ветреный. К тому же оказалось, что в конце августа здесь нет этой напасти, и можно дышать полной грудью. Как вы догадываетесь, в тот самый день я искал дом, где родился отец. Я обошел всю деревню, с конца в конец. Напрасно. Дома я не нашел. Я переночевал на сеновале у одинокой старушки Марфы Степановны. Помню лицо ее цвета печеной картошки, изрезанное морщинами, как лик деревянного якутского идола. Утром эта женщина позвала меня на чай, заваренный листьями малины. Я достал из портфеля сахар и печенье. Наконец, я решился задать ей вопрос. Звучал он примерно так же, как строчки из вашего письма. Женщина промолчала, будто не слышала моих слов. Минула тягостная минута, и она негромко так сказала: «Всех помню». И вернула мне фото. «Отца тоже помните?» — спросил я, волнуясь. «Помните?» «Нет», — сказала она коротко. И это «нет» как бы повисло в воздухе. И больше на эту тему мы не говорили. Нужно ли добавлять, что в сельсовете я не нашел никаких документов об отце. Так кончилась тогда моя поездка, и я никогда больше не ездил в Воланцово, словно чувствуя неведомый запрет. Трудно, может быть, понять это. Владимир. Письмо 23. Вы сообщали о книге, в которой есть фото вашего отца. Я нашла ее. Случилось это так. Любимое место мое в читальном зале было занято. Я прошла к стеллажам, где пылились энциклопедии и справочники. Тут я увидела молодого человека, вероятно, студента, который листал эту книгу. По описанию я узнала дворец ламы. Студент перевернул страницу, но я ее запомнила и запечатлела в памяти. Трехэтажное здание с оленями и колесом между ними, автомобиль, группа всадников на втором плане, красноармеец у Мерседеса. Потом я взяла эту книгу, села за стол, и что-то мешало мне. Я медлила, не могла решиться. Вот и фото. Я снова и снова всматриваюсь в черты его лица. Сердце сжалось, это был мой отец. Таким я знала его с детства, по многим портретам и кинофильмам. У него внимательные, широко расставленные светлые глаза. В них как будто застыло удивление. Это немного мальчишечье выражение глаз меня особенно привлекало в нем. Я узнавала его даже на кадрах, запечатлевших отлет экспедиции, когда лица участников видны сквозь выпуклые салинировые стекла. Смеялся ли он? Обнимал ли мать? Рассказывал ли он ей о чем-то своем, всегда жило в глазах это выражение, которое, впрочем, не так легко передать словами. Удивление, да, но не только. Это был еще и вечный вопрос к окружающему, к себе, к людям. Я говорю «к людям», не делая различий между вами и нами. Он тот же на знакомом вам фото. Годы, испытания, лишения, горе и утраты не изменили его. Он тот же мой и ваш отец. У меня было достаточно времени, чтобы проверить это. Реа. Письмо 24. Вам удалось вернуть меня в прошлое. Но вы тут же захотели так изменить это прошлое, чтобы я перестал узнавать знакомые до боли его приметы. Судите сами, могу ли я поверить вам на слово, если даже возможность считать вас моей сестрой не склоняет меня на сторону ваших предположений. Предположений, иначе я не могу это назвать. Как видите, я не спешу объявить себя хотя бы наполовину инопланетянином. Ваше письмо подействовало на меня так, что я готов был припомнить каждый день и каждый час свой. Снова я на берегу Синей бухты, и мы с товарищем босиком идем по серому песку, где отлив оставляет за собой пряно пахнущие ленты и нити морской травы. Справа ползет тень крутобокой сопки, к зеленому загривку которой клонится предвечернее солнце. Мы забираем влево, где свет и алмазы капель на бурой гриве замшелых камней, где на дне оставшейся лужи видны морские ежи и улепетывающий краб. И следы заполняются водой, когда мы носим камни, складываем их так, чтобы получилась стенка, перегораживающая лужу надвое. И еще стенка, и еще. Потом, оглядываясь на уходящее солнце, вылавливаем из лужи рыбью мелочь, которая ослепла в мутной воде и не может скрыться. Там, куда вы меня позвали, я вижу долину синюю от ягод с тремя прозрачными протоками. Перепрыгивая через них, я ощупью, не глядя, нахожу голубику. Потом протоки сливаются. Я закатываю брюки до колен, выхожу на перекат. Но вода сбивает меня с ног. Я вдруг понимаю, что надо быть вместе с течением. Плыву, меня выносит к большому камню, где я поднимаюсь. Колени еще дрожат, но страх, первый страх в моей жизни, уже побежден. Река отныне становится моим союзником. Позже, много лет спустя, она будет мне сниться. И густая жимлость у подошвы сопки, и лиственничный лес на пологом склоне, и полосатый веселый бурундук, сидящий у серого пня, расколотого некогда молнией. Все это осталось. Все это не придумано. И нет места ничему другому. Что крепче этого может привязать меня к детству, где нет и намеков на тоску по иному миру? Вы просили документальных доказательств и старались быть точны во всем. Теперь пришла моя очередь просить у вас подобных же подтверждений. Не задаю вопросов. Очевидно, вы сами знаете, какие вопросы я мог бы задать. Владимир. Письмо 25. Бессонная ночь. Только перед рассветом из руки моей выскользнула книга. Я искала примеры, которые помогли бы нам понять друг друга. Что же это за книга? Сарторис Фолкнера. Цитирую. По обе стороны этой двери были узкие окна со вставленными в свинцовую оправу разноцветными стеклами. Вместе с привезшей их женщиной они составляли наследство, которое мать Джона Сарториса завещала ему на смертном одре. Это была Вирджиния Дюпре. Она приехала, в чем была, привезя с собой лишь плетеную корзинку с цветными стеклами. В эту же ночь я прочла Брэдбери. И тоже о стеклах. Ему снилось, что он затворяет наружную дверь. Дверь с земляничными и лимонными окошками, с окошками цвета белых облаков и цвета прозрачной ключевой воды. вот уже холодное марсианское небо становится теплым, и высохшие моря зарделись алым пламенем. Давайте и мы понаблюдаем мир через цветные стекла воображения. Итог этих наблюдений вот каков. Автор Сарториса заимствовал землянично-лимонное окошко у Брэдбери, фантаста. Да, Рэю Дугласу Брэдбери едва минуло 7 лет, когда был опубликован «Сарторис Фолкнера». И все же это не парадокс. Казалось бы, ответ получен давно. В будущее и прошлое проникнуть не удастся. Машина времени немыслима. Но даже у вас появились сообщения, что информация может преодолевать временной барьер. Гарольд Путхофф и Рассел Тарг из Станфорда 7 лет назад доказали это. Вас интересуют их опыты? Сначала они выяснили природу поля, передающего зрительные образы на большие расстояния. Природу его выяснить не удалось. Зато по счастливой случайности кому-то из них пришло в голову принимать и регистрировать зрительную информацию заранее. Слово «заранее» здесь требует пояснения. Один человек, участник опытов, направлялся на машине к аэродрому, порту, зданию необычной архитектуры или другому объекту. Обычно, когда он в сопровождении ученого оказывался у избранной цели и сосредоточивался, то другой участник, находившийся за много километров в лаборатории, принимал информацию и рисовал на чистом листе бумаги аэродром, порт или здание. Но вот человеку-приемнику дали задание нарисовать объект на час раньше, когда другой участник еще не увидел его. Никому из них не было сообщено о том, что рисунок выполняется заранее. Но рисунок, тем не менее, удался на славу. Сотни раз повторяли опыт, и результат его убеждал, что информация может поступать из будущего. Не буду отклоняться от нашей темы и пояснять, как это происходит. Важен факт. Нам он был известен очень давно. Любой из нас, если только пожелает, может передать информацию или зрительные образы в прошлое, в будущее, преодолев время и пространство. Для этого нужна не техника, а подготовка, способности, воля. Зрительные образы осязаемы. Человек может обмануться, приняв их за реальность. Иллюзия, тем не менее, иллюзия полная, совершенная. Любопытно, не правда ли? Теперь вместе с вами перекинем мостик в прошлое, о котором вы размышляли в письме. Я благодарна вам за эти размышления. Они позволили мне найти ключ к давним событиям. Начнем с того, что вы находились тогда за 1000 километров от фронта, где воевал наш отец. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, как он хотел увидеть сына. Увидеть, понимаете? И он должен был это сделать. У меня на сей счет сомнений нет. Вспомните эту встречу. Она должна была состояться. Неужели прекрасная память не поможет вам восстановить подробности к ней относящиеся? Это могли быть считанные мгновения. Припомните их. В трубке детского калейдоскопа видны лишь правильные цветные узоры. Постарайтесь рассмотреть в ней стеклышки, создающие иллюзию. Маленькое отклонение от геометрии, не так ли? Реа. Письмо 26. Пытаюсь взглянуть на окружающее сквозь земляничные стекла воображение. Только там, в первом и наиболее ярко отразившемся в памяти моего детства периоде, аромат земляники нам был неведом. Были сизые ягоды голубики, черные бусины водяники или шикши, янтари спелой морожки. Море я и вовсе не хочу рассматривать ни через какое волшебное стекло. Потому что был один памятный туманный день. И был огромный пляж, куда мы прибыли на лодке. И странно теплая для этих широт вода, когда можно было бродить босиком по коленам в воде. У коричневых обрывов горел костер. Живое красное пламя его я вижу до сих пор. Во время отлива я прижимал ногой крабов к плотному песку и бросал их к костру. Нас было трое. Мой старший товарищ Гена Ерофеев и его отец Василий Васильевич взяли меня в эту поездку с собой. После ухи и чая я забрался на уступ, бросил несколько ветвей стланника на камни, лег на спину и посмотрел на реднину тумана, спускавшуюся по склону сопки. В моем рассказе я приближаюсь к тому мгновению, о котором вы просите сообщить. Вот оно, это мгновение. Я вдруг чувствую, что поодаль от меня присел на россыпь глинистого сланца человек. Будто бы этот человек в запыленной, выленившей от солнца гимнастерке, перепоясанной брезентовым пояском, в кирзовых сапогах, и в руке у него пилотка. Я вижу его краем глаза, но понимаю, что могу помешать ему, что ли, и оглядываться не надо. Так прошло с полминуты. И лицо этого человека я не успел рассмотреть. Хотел обернуться к нему, да вдруг услышал: «Как живешь, малыш?» И ничего не ответил. Замер. Понял, что вопрос был адресован мне. И снова услышал: «Не горюй». И когда я обернулся, его не было. Пропал он так неожиданно, что я спрашивал себя, правда или показалось. Но четыре этих слова остались во мне навсегда. А рядом со мной лежало яблоко. Я сразу понял, что это мне. Я надкусил его. Оно было кисло-сладким, хрустящим, вкус его запомнился на всю жизнь. Не мудрено, ведь я впервые видел настоящее яблоко. Мне кажется, вы правы. Редко пытаемся мы заглянуть внутрь калейдоскопической трубки и часто не замечаем цветных стеклышек, а видим лишь их отражение в зеркале. Эпизод, о котором я рассказал, можно считать доказательством странной гипотезы, которую я услышал от вас, при непременном, конечно, условии, что он не был случайностью. Вернемся ко второму периоду моего детства. Это было уже в Москве, на Школьной улице. Жил я у тетки на втором этаже кирпичного дома, рядом с Андрониковым монастырем. У развалин монастыря зимой мы катались на санках. Склон холма круто спускался к Яузе, и ребятня любила это место. Зимой 47-го, в один из ясных дней, я собирался туда после школы, но был наказан на уроке пения, за что не помню. Учитель наш, Сергей Фомич, так рассердился, что оставил меня в пустой комнате на час. Это было со мной впервые. И вот я сижу в этой комнате, окна ее залиты солнцем, и солнечные зайчики как бы в насмешку надо мной пляшут на полированной крышке рояля. Я смотрю в окно и вижу воробьев, которые устроили возню у матовых, наполненных светом сосулек, свисающих с крыши. С минуту я наблюдаю за ними, потом оборачиваюсь и вижу человека у рояля. Человек этот в сапогах. На нем гимнастерка, подпоясанная брезентовым ремешком, и я узнаю его со спины. А он, оборачиваясь, говорит: «Ну-ка, споем, малыш, вот эту песню». И несколько аккордов словно вдруг усыпили меня. И я пел точно во сне. И звучала удивительная музыка. То была народная песня, и слова ее неожиданно для себя я вспомнил, хотя раньше знал только мотив. И когда прозвучал последний аккорд, я услышал: «Мне пора, малыш. Прощай». И я встрепенулся. Что это было? Комната пуста. Над окном шумят воробьи. Солнце опускается на крыши дальних домов у Абальмановской заставы. Свет его резок и багров. Щемящее чувство одиночества было непереносимо. Я уронил голову на подоконник, закрыл глаза, чтобы не расплакаться. В ушах моих снова зазвучали знакомые аккорды, но я не поднял головы, так как знал, что человека за роялем не было. Теперь я хотел бы рассказать о том, что произошло 5 лет спустя. Мне исполнилось уже 13 лет. Летом я поехал к бабке моей по матери, которая жила на окраине Венева. Помню теплое июньское утро. Листья хмеля за стеклом горят зелеными огнями на солнце. Я приоткрываю окно, сдерживаю дыхание, потому что вижу у палисадника Надю. Рядом с ней двое сверстников, и один из них, повернув голову к окну и не видя еще меня, кричит: «Пошли на речку!» Теперь я толкаю оконную раму так, что хмель тревожно шуршит, и с листьев срывается крапивница и взмывает до конька крыши. Прыгаю из окна на мягкую серую землю, расталкиваю высокие мальвы, Бегу к изгороди, перепрыгиваю ее. Остановившись рядом с ними, стараюсь не смотреть на Надю. Стараюсь быть впереди, когда мы выходим на дорогу, ведущую к речке. В руке у Нади стеклянная банка с крышкой. Если мы поймаем окунька или вьюна, она принесет его домой, и он будет жить в банке, пока старый белый кот не выловит рыбку лапой. «Надя, дай понесу банку», — говорит Серега. «Нет, я. Моя очередь». Я подхожу к Наде и протягиваю руку. И рука Владика, и моя рука встречаются с ее рукой. Мы отталкиваем друг друга, и дело неожиданно доходит до драки. Мы катаемся с Владиком по траве, выкатываемся на колею, и, наконец, серые от пыли встаем, а Надя укоризненно качает головой и советует посмотреть в зеркало. Вдруг кто-то предлагает: идем пшеничным полем. И мы сворачиваем на тропу. Желтые стебли и колосья бьют нас по рукам. Еще минута, и мы, забыв об осторожности, сходим с тропы, собираем колоски. На ладонях наших остаются теплые беловатые зерна, вкус которых нам хорошо знаком. И тогда появляется далекая тень на тропе. «Объездчик!» — кричит Серега. Мы бросаемся в рассыпную. Надя бежит за мной. Я вижу, как стремительно приближается к ней конник с плеткой в руке. Останавливаюсь. Потом что-то словно подталкивает меня. Я бегу назад, успеваю схватить Надю за руку, мы падаем, и я закрываю ее от удара. Свист плетки, мгновенный страх, заставляющий нас вжаться в серую сухую землю, и в тот же миг необъяснимое. Точно большая теплая ладонь погладила меня по коротко остриженным волосам. Наступила тишина, в которой я услышал тот же знакомый голос. «Мне пора, малыш. Не горюй». Когда мы поднялись, не было ни объездчиков, ни страшного его вороного коня. Налетел порыв ветра и пригнул желтые стебли к земле. И снова тишина, волнующая, полная скрытого смысла. Позже, студентом уже, я прочел стихи о Наде. В садах, на полянах, в цветах укрываясь, в туманах теряясь, зарей озаряясь, во всем Божьем мире, в любом кратком миге, была ты везде и повсюду. Зефиры носили над этой землей твое имя, листвы шелестенья и рокот волны, обдавшей каменья. Все было дыханием дыхания, рожденного только устами твоими. Я знаю эти стихи наизусть. Написаны они кем-то в начале века. Может быть, первым шептал их я. Потом их записал поэт, живший на 50 лет раньше меня. Согласно вашей гипотезе, так могло быть. На небе вечернем, средь звезд, я бывало, твои лишь выписывал инициалы. А если глаза опускал к горизонту, в мальчишеских грезах, меж стройных березок, выискивал взором твой мягкий девический контур. Повсюду бывая, незримо везде успевая, во всех моих мыслях, желаниях, ах, где ты не пряталась, тобою душа моя полнилась вечно, любовь из нее изливалась к тебе бесконечно, как слава святых озаряет их святость. Это все, что я могу сообщить вам о необыкновенных встречах. Владимир. Письмо 27. Весь вечер я пыталась представить бухту и скалы и мальчика, который бредет по отмели. Мне казалось, что я отчетливо различаю солдата в поношенной гимнастерке, странным образом попавшего на этот дикий берег. Потом, словно и впрямь, надвигался туман, о котором вы писали, и видение постепенно исчезало. Я старалась удержать его, но солдат не возвращался. И не было на берегу мальчика, моего брата. Раньше я не могла и помышлять о встрече с вами. Теперь мне хочется попросить разрешения на эту встречу. Думаю, у меня есть право увидеть своего земного брата. Я хочу, чтобы это мое право подтвердили на корабле. Но кто знает, будет ли так, как я хочу. Достала где-то цветную открытку с видом Андроникова монастыря. Зеленый от травы скат, внизу яуза, старые стены, святые ворота. Я мысленно вошла в эти ворота, обошла монастырь, прикоснулась к белым камням его храма, потом увидела площадь, улицы, низкое солнце над холмом. Увидела то, что когда-то было близко отцу и вам. Пишите о себе. Реа. Письмо 28. Отец бывал в Москве нечасто. Перед войной он жил в приморском дальневосточном городе, который стал первым городом моего детства. Но вторым была Москва. Мне все труднее рассмотреть прошлое в резком, неискаженном повседневностью свете. Поздним вечером я шел по своей школьной улице, где дома с заколоченными окнами сиротливо ожидают своей участи. Их скоро снесут. Я заходил во дворы. Над головой шумели высокие тополя и акации. С улицы не видно деревьев. Не видно волшебного пространства дворов, наполненных когда-то нашими голосами. Нет уже каменных пристроек у 30-го дома. И нет деревянного флигеля с пожарной лестницей, куда мы забирались в 45-м и позже смотреть салют. Это улица московских ямщиков, единственная в своем роде. Сиротливо высится кирпичная стена, отделяющая мой двор от соседнего. Над ней когда-то верещали стрижи. Я забирался на гребень ее, и солнце слепило глаза так, что я не видел ни двора, ни сараев, ни дома, ни флигеля. Этот резкий свет я помню отчетливо, как будто часть лучей еще и сейчас не угасла, как будто они до сих пор ослепляют. И гаснут лишь по мере того, как тускнеет в сознании вся картина. Наверное, от отца досталась мне ностальгическая натура. Думаю так. Чем выше уровень цивилизации, тем больше объем памяти. Я встречал и встречаю людей, которые не испытывают особой тоски ни по прошлому, ни по будущему. Память сдерживает развитие многих качеств в в том числе таких противоположных друг другу, как агрессивность и творческие возможности. От памяти удобнее избавиться. Но что такое творчество без памяти? Я умею мысленно переноситься в любое место. Бессонной ночью закрываю глаза и начинаю странный полет. Внизу будто бы вижу я горы, море, знакомую реку, тайгу. Я лечу над лесом, пока не засыпаю. В другой раз я вижу деревянную околицу близ Свинева, речку Осетр с крутыми берегами, вечернее поле, балку с темным холодным ручьем. Я лечу над полем так низко, что пугаю перепелок. Они вырываются из душистой травы и стремительно исчезают в серо-синей дали. И воспоминания о полетах во сне сами похожи на сны. Владимир. Письмо 29. Я говорила с Танати и с руководителем экспедиции. Трудно передать подробности этого рассказа. Наши были взволнованы тем, что мое предположение подтвердилось, и на земле у меня есть брат. Я намекнула, что мне надо увидеть вас. Руководитель оборвал меня. Спросил резко, знаю ли я самые простые вещи, которые не может не знать участник дальнего полета. «Но это мой брат!» — воскликнула я. «Брат!» Он возразил. «Да, но он представитель иной цивилизации. А контактов с другой цивилизацией быть не должно. Контакты изменят будущее, лишат людей самостоятельности. Неужели вам это не ясно?» Письма можно подделать, фотографии сфабриковать. Но если станет фактом контакт, знаете, что начнется? Не мне вам это объяснять, Реа. Но даже если вдруг было бы получено разрешение с нашей планеты, мы должны помнить о Туле в Гренландии. Туле, если хотите, это символ несостоявшегося контакта. Я поняла безнадежность моего положения, но не сдавалась. В конце концов, он заявил, что наша встреча возможна в том случае, если вы станете участником экспедиции и после ее завершения улетите с нами на нашу планету. Прошу вашего согласия. Ответьте мне, Реа. Письмо 30. Реа, во многом я сам виноват. Наверное, я был недостаточно внимателен к вам и не успел сказать главного, хотя и пытался это сделать. У меня никогда не будет другой земли, кроме этой. К тому же у меня здесь много дел и проектов. По вечерам я думаю о светлых редколесьях, где господствует даурская лиственница, о глухих болотах, заросших багульником, водяникой, о голубичных зарослях, о бегущих по распадкам ручьях. Как здорово набрать в котелок воды, развести на камнях костер и, пока варится чай с брусникой, представить, что идешь тропой отца. Но когда я побываю там, я смогу съездить, наконец, в Венев, где не был четверть века. Человек изъездил пол Европы и пол Азии, а в Венев выбраться не смог. Вам, думаю, это понятно. Так уж я устроен. Воспоминания заменяют мне порой действительность. Помните, я рассказывал об этрусских и славянских древностях? Кажется, только теперь удалось нащупать, разгадать, найти правила перевода с этрусского. Они просты. Согласные в ту далекую пору звучали глухо. Вместо «о» слышался чаще всего звук «у». Вместо мягкого знака в конце слова ставилась буква «и». Вообще же, слова писались так, как произносились. Налицо и переосмысление. Минуло без малого 3000 лет. Вот несколько этрусских слов. «Уна» — «юная», «ми» — «я», «мини» — «меня», «тур» — «дар», «тит» — «дид», «дед» — имя в значении «старейший», «зусле» — «сусла», «ита» — «это», «али» — «или», «пуя», «поя», «жена», буквально «поилица», «пуин», «буйный», буквально «опоенный», от обычая подносить хмельную чару певцу, произошло имя певца «баян». Корчаже, корчазь, кабан. Корень этого слова остался в глаголе корчевать. Тупи, топь, потоп, кара. Зар, жар, жар. Лаутни, людни, люди. Звука и буквы «ю» не было. Туле — делить. Корень «тул» — дол, в слове «доля». Клувень — гловень, головастик, гвоздь. Зилак — силач, предводитель. Схин — сгинуть. Нужно восстановить память об этрусках, их городах в Италии, их музыке, обычаях, живописи, древних книгах, которые уничтожило время. В чем состоит трудность? Многие надписи переведены неправильно. Это тормозит и мою работу. «Ми пуин корчаже». Эту надпись на фигурке из слоновой кости, изображающей кабана, переводят так: «Я пуниец из Карфагена». Вряд ли пуниец из Карфагена написал бы это этрусскими буквами. Нужно переводить так: «Я буйный кабан». Вещи у этрусков часто говорили о себе сами. «Мини мулуванеце авиле випена». Так звучит другая надпись. Надписи на изделиях древних мастеров часто начинаются с местоимений «я», «меня». Текст этот переводится так: «Меня посвятил Авл Вибен». Но кому посвятил Авл Вибен свое произведение? Это неясно. А ведь именно это должно явствовать из надписи прежде всего. Нужно переводить иначе. «Меня художник Авила выполнил». «Мулуванец» — «мулюванец» — «художник». Так это слово звучит по-украински и сегодня. Я мог бы еще долго говорить об этрусках, о том, как я прочел их книгу «Мумии», найденную случайно в Александрии, их надписи на вазах, бронзовых зеркалах и предметах культа. За моим окном звездная ночь. Остается запечатать письмо. Владимир. Письмо 31. Я так и предполагала. И ни на что не надеялась. Мое письмо оказалось ненужным, зряшным. И все же я нашла способ встретиться. Я увижу вас. И я получила на это разрешение. Ведь я могу появиться так, как умеем это делать мы. Вы увидите меня. Я увижу вас. Может быть, мы успеем сказать друг другу несколько слов. Это будет перед отлетом. Через 9 дней. Вы согласны? Еще одно. Прошу вас, ни в коем случае не публиковать моих писем к вам. Разве что с подзаголовком «Фантастика». Это обязательное условие нашей кратковременной встречи. Реа. Запись в дневнике. Странное недомогание. Будто невидимая рука протянулась к сердцу. Жмет, жмет. Легко, но чувствительно. Нет, это не болезнь. Что-то другое. Посерьезнее. Однажды это уже было со мной. У Андроникова монастыря. Память очертила не то круг, не то петлю времени. Сохранился снимок. 2 мальчугана у стен монастыря. Снимал кто-то из взрослых. У одного в руках мяч. Это я. Другой рядом со мной. Что я знаю о нем? Жил он на той же школьной улице. У него были сестра и мать. Отец погиб на фронте, как и у меня. Однажды я пришел к нему. Мы спустились в полуподвал, вошли в комнату. Слева койка, накрытая темным сбившимся одеялом. Справа стул с выщербленной спинкой. Прямо подобие обеденного стола. И обед, 2 ломтика жареного картофеля на сковородке. Но обедать он не стал. Мы пошли играть на улицу. Переждали ливень в подъезде, бродили по улице босиком. Бежали грязные ручьи. Небо было высоким, чистым, холодным. И новые воспоминания. Август и сентябрь 45-го. Время желтых метелок, травы, ряски в лефортовских прудах, теплых красных вечеров. Над храмом Сергия в Рогожской скользят и верещат стрижи. На высоком берегу развалины Андроникова монастыря, где-то здесь впадал в Яузу ручей золотой рожок. Над светлой струей ручья в Андроникова монастыре останавливался Дмитрий Донской после битвы на Куликовом поле. Воины пили воду ручья. У Спасского собора монастыря похоронен Рублев. Рядом стучали колеса. Над рельсами струились горячие потоки воздуха. Синие рельсы отражали московское небо. Несколько шагов вдоль полуразрушенной монастырской стены, и вдали возникал Кремль с его пасмурно-розоватыми башнями, тусклыми шатрами, величавой колокольней, зубцами стен и куполами храмов. Высоко взбегал он на холм, отделенный от нас толщей воздуха над низкими крышами. С маковки нашего Рогожского холма виден был он то четко и ясно, то размывчато, словно сквозь матовое стекло. У стен монастыря разноголосится, звонкие удары по мячу, мальчишеский футбол, второй тайм. Играем в разных командах. Вот он, мяч. Еще один бросок, и я ударю по воротам. Он бежит слева, этот мальчик. Я отталкиваю его. Не так уж заметно для других это мое движение плечом и рукой. А судьи нет. И он падает. Стоп. Я особенно внимателен, воспроизводя в памяти именно этот вечер. Под красноватым солнцем, на пыльной траве, мы отдыхаем, разговариваем, смеемся. И перед нами линия за линией открываются охваченные закатным пламенем улицы и проспекты. В удивительный час предвечерней ясности на улицах мало людей, редко ходят трамваи, почти нет машин. Город словно отдыхает от великого труда. Так оно и было. Закатный свет окрашивал прошлое и настоящее, и осязаемые нити его тянулись в будущее. И он всегда вспыхивал в памяти, когда я снова, хотя бы только мысленно, приходил туда, на этот удивительный холм, с его пыльной травой, несказанным дымным воздухом заводской окраины, с желтыми стенами домов, которые так явственно светились. Я оттолкнул его не только от меча. Он исчез из моей памяти. Мы больше не друзья. Да, именно тогда это и случилось. И с того вечера мы не встречались на улице. Я несколько раз потом видел его издалека, но не подходил. И он тоже. Вот какая история произошла с тем мальчиком и со мной. Почти физически ощущаю этот толчок, как будто это было сегодня. Не надо бы так. Возникают ассоциации. Андроников монастырь, щемящая боль, игра в футбол, ушедшая дружба. Ассоциации? Ну нет. Не только. Пробив канал в костном времени, вернулась давняя боль. Именно ее чувствую я сердцем. Разве нет? Это не боязнь. С ней я бы справился. Трудно, но возможно. Я встречал людей, которые тоже могут это делать. Лечить биополем. Я знаю, как необъяснимое тепло нагревает ладони. Иногда рука ощущает, как будто бы дуновение. Иногда, будто бы искривление пространства. Биополе? Впрочем, дело не в названии. Нужно сконцентрировать волю. Тогда пальцы похожи на магниты, но стрелка компаса при этом бегает все же по другой причине. Биофизическое поле и магнитное не одно и то же. Вернадский писал о пространстве времени живых организмов. Именно так. Стоит, пожалуй, перечитать его переписку, чтобы лучше понять то, о чем писала сестра. Петля времени. Ведь это август 45-го. Те двое с мечом. Снимок тусклый, пожелтевший. Еще 10-20 лет, и время сотрет наши лица. Как жаль. А сейчас нужно поехать туда. Не принесут радости встречи и намеченные на будущее поездки, если в прошлом осталась хоть малая вина. Немедля. Причина там. На поездку час, не более. Ветер над Яузой. Морщит мутную воду, гонит пыль по выщербленному асфальту в сторону Костомаровского моста. Вот он врывается на холм, шелестит травой яр, точно вздыхает. Затрясся куст под стеной. Снова тишина. Вот оно, то место. Меня не удивляет, что желания человека, умеющего излучать биополе, исполняются. Я это знаю. Фантастично лишь то, что я так отчетливо помню Москву 45-го. Это почти реальность воспоминания о ней. Больше всего на свете я хотел бы увидеть этих ребят. И футбольный мяч у стен монастыря. Мне безразлично, как это называется. Телепортация, иллюзия или даже путешествие во времени. Это возможно. Сестра права. И я смогу. Пора исправить ошибку и доиграть матч честно. Пасмурный день, у монастыря ни души, и трава, как тогда. Странный порыв теплого ветра, а трава не шелохнется. Пробился сквозь облака закатный луч. Знакомое мне ожидание несказанного, неповторимого. Впрочем, вот они появились. Трое, четверо, еще четверо. И тот мальчуган. У него в руках мяч. Я срываюсь с места легко, стремительно, по-мальчишески. Передо мной сквер. Справа предзакатное солнце. Облака вдруг исчезли. Чистый багряный свет. Третий тайм. Еще одна запись. В дневнике. Необыкновенно стремительный полет над тайгой. В вечернем небе над пеленой облаков яркие, как радуга, полосы. Следы заката. Полуявь, полусон. Но главное помнится так ясно, что и сейчас вижу глаза ее на фоне распадка с белыми цветами. Удивительно это. За 8 часов полета я пересек почти половину земных меридианов. Быть может, для того, чтобы оказаться у них на планете, потребовалось бы времени даже меньше. Пусть так, но я не согласен. Я все же не променяю рейс в город моего детства на гиперпространственный и безвозвратный полет в окрестность Магелланова облака или в любую иную окрестность. Был ясный день. В долине реки Уптар на россыпях серой гальки свели заросли кипрея в рост человека. Через полчаса автомобильной езды на взгорье показались знакомые дома. Я попросил шофера проехать к бухте по старым улицам, но мы так и не смогли приблизиться к морю. Улочки узкие, с неповторимым обликом, деревянные дома залиты солнцем, за деревянными изгородями дикие цветы, багульник, ольха. Спустился к бухте, разделся, вошел в воду. Начался отлив. Я шел по сверкающим лужам, добрался до большой воды, поплыл. Тело обожгло студеными струями отлива. Нырнул, открыл глаза, рассматривая морских ежей, рыбьи стаи, ватаги раков-отшельников. Вынырнул и поплыл к отвесному обрыву, где у подошвы сопки обнажилась полоса светлого песка. Потом развел костер и грелся, сидя у огня, пока солнце не упало на гористый мыс. И, возвращаясь в город, я вспомнил ее. Вот как все произошло. Примерно через час после отлета из Москвы я задремал. Вдруг во сне зародилась необъяснимая тревога, словно кто-то преследовал меня. Я проснулся. В салоне тускло горели крохотные лампочки. Сосед слева спал, накрывшись газетой, и похрапывал во сне. Тревога улетучилась. Я нажал кнопку, стюардесса принесла минеральную воду. Я поблагодарил ее и откинулся в кресле. Но спать расхотелось. Вдруг я увидел рядом с моим креслом женщину. Она стояла и наблюдала молча за мной. Я встал. На ней было темно-зеленое платье с отложным воротничком и вышитым цветком, похожим на цветок мальвы. Она быстро проговорила, слегка наклонив голову. Я думала, ты выше ростом. Нет, я не великан, улыбнулся я. Шатен среднего роста, как многие. А ты удивительно хороша собой, сестра. Несмотря на возраст. И тут я разглядел цветок на платье. Он был, наверное, живым. «Ну вот я пришла и увидела тебя», — сказала она с едва уловимой интонацией горечи. «Еще минуты, и мы попрощаемся. Хорошо, что многое мы успели сказать в письмах. Я рада, что встретила тебя». Она приблизила свое лицо, и в этот момент мне навсегда запомнились ее огромные серо-синевые глаза, где таились готовые вспыхнуть искры. «Я увижу скоро дом нашего отца, Реа. Я знаю. Береги себя, брат». Она задержала мою руку в своей, словно не хотела расставаться, и тихо так сказала: «Смотри, какие облака». Я оглянулся, посмотрел в иллюминатор, увидел облака, светившиеся от закатной радуги. Когда обернулся, ее уже не было. Подошла стюардесса, спросила: «Кто эта женщина? Почему она была не на месте?» Она подходила узнать, когда прилетаем. Но ее нет в салоне. И на посадке не было. «Вы что-нибудь слышали о зеленых человечках?» — спросил я, вспомнив вдруг, с чего началась переписка. «Но это выдумка», — воскликнула стюардесса. «Конечно, выдумка», — согласился я. «И ваша точка зрения мне понятна. Лично я, правда, иногда думаю иначе. Сейчас, например, когда в иллюминаторе видна вон та неяркая звездочка, на которую можно и не обратить внимания. Кто знает, что за миры откроются нам когда-нибудь. Но только тогда, не раньше, мы с вами увидим снова женщину в зеленом платье с цветком мальвы». А воображение мое очертило круг, и в нем оказались моря и океаны. Воды их бороздили корабли с тугими звенящими парусами. Круг расширился. По лону земли, по белым пескам, среди 30 зеленых хребтов шумели 77 играющих рек. И 99 рек бежали, сливаясь по красным пескам, среди медно-желтых гор, у янтарных подошв 107 утесов. Солнце всходило над первым и вторым мирами. Над обоими мирами в волшебно-прозрачной выси плыл сверкающий воздушный фрегат. Внизу, пересекая ленты 176 рек, накрывая загривки хребтов, бежала его тень. И возникли слова: «С тобой мы шли, и ночь была все краше, и свет гнал тьму, и стало людно вдруг, и тень шагнула в человечий круг, и понял я, что имя ей — Бесстрашье».